Матерь Агни-йоги. Борьба с пространственными воздействиями тоже входит в систему обучения йога. Много сил и энергии извне устремляются на огненное сознание, чтобы в той или иной форме оказать на него влияние. Среди этих разносторонних вихрей и потоков надо удержать свою линию и свою индивидуальную тональность. Негоже качаться, подобно былинке под ветром, духу, утвердившемуся на владыке. При всех условиях и обстоятельствах ярое осознание незримого присутствия даст духу непоколебимую опору среди пространственной дисгармонии. Ошибочно думать, что пространство спокойно всегда и что токи его гармоничны. Пространственные бури и ураганы – явления, с которыми приходится очень считаться. Невозможно им противостать, если они даже не ощущаются. Но именно колебания пространственных состояний вызывают миллионы улыбок или слез, тоску и омрачение на лицах людей. Или же вызываются болезни, эпидемии и психические неуравновесия, или наоборот, бодрое, здоровое самочувствие человека. Воздействия эти и причины их столь многообразны, что уследить и схватить их невозможно. Знание действия звездных лучей и магнитных условий на данный момент может помочь при изучении токов пространства. Во всяком случае, будем помнить одно. Дух неразрушим, и дух вечен, ничто не может уничтожить его, и знать, что равновесие духа есть та мощная сила, которая может противопоставить себя дисгармоническим токам пространства и даже бурям и ураганам, бушующим в нем.